Это была неделя в середине осени. Та неделя, когда Чикаго склонялся к зиме, когда на тротуары охапками падали побуревшие листья, с севера налетал холодный ветер, и в свежем сухом воздухе чувствовался запах приближающейся смены сезона. Когда в тихом квартале, рядом с кампусом Деполя в Линкольн-парке, впервые за многие годы никто не входил в клинику Wellness и не выходил из нее, а над дверью не было никакой вывески. За время своего пребывания здесь Wellness стала чем-то вроде местной диковинки. Стоматологов, физиотерапевтов и дерматологов, работавших неподалеку, озадачивало странное соседство с клиникой под невнятным названием, вывеска на которой менялась еженедельно, а иногда и ежедневно. Что там творится? Что за странные вещи происходят за матовым стеклом? Ходили слухи об экстравагантных, неслыханных методах лечения, но они никогда не подтверждались и не опровергались. На этой неделе, впервые на памяти соседей, здесь не было ни пациентов, ни вывесок, только безликое стекло бело-голубого цвета. Люди, пришедшие сюда впервые, даже не догадались бы, что здесь кто-то есть. Все потому, что компания прекращала свою деятельность. У Элизабет не было выбора. Wellness больше не могла вести дела после того, как ее разоблачили в интернете. После того, как гневные тирады Бренди разлетелись по всему Фейсбуку, несколько клиентов Wellness начали звонить, требуя ответов. Элизабет была вынуждена признать, что да, им тоже давали плацебо. И их реакция была предсказуемой. Злость, возмущение, чувство, что их обманули. После чего все пошло по нарастающей. Эти клиенты рассказали другим клиентам, которые рассказали еще большему числу клиентов, и лавочку пришлось прикрыть. Как ни крути, плацебо работает только тогда, когда люди о нем не подозревают. А теперь, когда все точно знали, чем занимается Элизабет, она больше не могла этим заниматься. И вот ее небольшой штат сотрудников в печальном молчании собирал свои пожитки и съезжал из офиса. Тишину нарушало только шуршание открываемых и закрываемых коробок, громыхание ящиков, скрип скотча и звуки, доносившиеся из приемной, где на диване сидел Тоби и играл в Майнкрафт. В тот день Элизабет получила электронное письмо от Джека, короткое письмо, которое он начинал словами: «Думаю, мне пора дать тебе немного личного пространства». А дальше пояснял, что уже вернулся в Чикаго, но за время пребывания в Канзасе сделал кое-какие важные выводы и хочет на несколько ночей остаться в судоверфи. «Не волнуйся», — писал он. «Бен не узнает, что я там. Я буду осторожен. Мне просто надо где-то перекантоваться, пока мы не договоримся о дальнейших шагах». И в этом выражении «дальнейшие шаги» неожиданно проступила неотвратимость конца. Элизабет прочла письмо и подумала, что будет решать проблемы по мере поступления. В первую очередь, ей нужно разобраться с Wellness. Она занималась этим весь день, и сейчас солнце за окном спускалось к горизонту. Элизабет сидела по-турецки на полу своего кабинета. Она должна была упаковывать оставшуюся часть своей библиотеки, но вместо этого листала новый психологический журнал. Журнал пришел сегодня, надо не забыть отменить подписку. И выпуск был целиком посвящен проблеме кризиса воспроизводимости в психологии. Оказалось, что некоторые из самых известных и влиятельных экспериментов в этой области, а также в области социальных наук в целом, невозможно воспроизвести, а их результаты невозможно подтвердить. Исследования прайминга, извлечения воспоминаний и даже эффекта плацебо в настоящее время подвергались сомнению, переоценивались и зачастую оспаривались. Особое внимание Элизабет привлекла статья, в которой проверялся и опровергался знаменитый Стэнфордский эксперимент о детях, маршмеллоу и терпении. В результате оригинального эксперимента был сделан вывод, что дети, которые не съели маршмеллоу в течение 15 минут, добились большего успеха в жизни благодаря способности контролировать свои порывы и откладывать получение удовольствия. Но авторы нового эксперимента учли множество неочевидных факторов и пришли к новому выводу. Дети, которые могли прождать 15 минут, делали это не потому, что лучше себя контролировали. Нет. Чаще всего они просто были богатыми. Эти дети понимали, что всегда получат столько маршмеллоу, сколько захотят и когда захотят. Поэтому они могли позволить себе потерпеть. А дети, которые не стали ждать 15 минут, как правило, были из бедных семей. И они потянулись за маршмеллоу не потому, что были импульсивными, а потому что, когда ты живешь в хронической нужде, то не идешь на риск, а берешь, что дает. Если следить за этими детьми по ходу их взросления, нет ничего удивительного в том, что в среднем у богатых результаты будут лучше, чем у бедных. Это очень мало говорит о терпении, импульсивности или отложенном удовольствии. Это происходило повсеместно. То, что когда-то считалось абсолютной истиной, теперь опровергалось, разоблачалось, дискредитировалось, и несостоятельность прежних теорий казалась очевидной. Теперь Элизабет понимала, что эксперимент с маршмеллоу, конечно, был крайне несовершенным. Как она не замечала этого раньше? Она посмотрела на Тоби, который сидел на диване, поглощенный Майнкрафтом, и его взгляд был таким же, как и всегда во время игры, неподвижным, остекленевшим, рыбьим. Она провела на нем эксперимент, потому что хотела научить его контролировать свои порывы, потому что ее беспокоили его приступы гнева, пугали его истерики. Она не хотела, чтобы он стал таким же, как ее отец. Элизабет вспомнила, когда перестала рассказывать об отце. Это случилось во время первого свидания Отто Сенборна, когда ее задачей было вести диалог со случайными мужчинами. Она вместе с ними отвечала на очень личные вопросы, а потом ждала, не пригласят ли они ее на свидание. Сенборн проверял эффективность различных комбинаций вопросов, но Элизабет во время этих бесед проводила параллельное исследование, в ходе которого путем многочисленных проб и ошибок ей удалось выяснить, что в ней нравится потенциальным партнерам больше всего, а главное, что меньше всего. И вот какой вывод она сделала насчет последнего. Оказалось, мужчинам неприятно слышать, что ее отец временами был склонен к насилию. Когда в ответ на вопрос номер один она говорила, что любовь отца к ней иногда сменялась гневом, что он мог сломать теннисную ракетку или разбить экран телевизора, что в стене то и дело оставалась вмятина в форме кулака, это, как правило, не вызывало в них любви. Скорее, жалость или беспокойство. Или ту особую отстраненность, которая так необыкновенно хорошо удается мужчинам, как будто когда они слышат нечто подобное, у них в голове переключается какой-то рычажок, и в глазах читается: «Ой, нет, она сломана, пора валить». Она добилась большего успеха, когда слегка переделала свою историю. И эту версию ее испытуемые сочли куда привлекательней. Теперь ее отец был требовательным тираном, правда? Перфекционистом, которого интересовали только внешние атрибуты и деньги, правда и правда. И который наживался на чужих страданиях, тоже правда. И нечто вроде семейной традиции. Себя же она выставляла эдакой бунтаркой, отказавшейся от отцовского богатства и переехавшей в другой конец страны, чтобы начать все с нуля. Вот это другое дело. Это уже звучит героически. Ко времени своего первого свидания с Джеком она научилась говорить о своей семье так, чтобы это производило располагающий эффект и вызывало в людях симпатию. Не то чтобы она врала о своем прошлом, скорее предлагала его интерпретацию или слегка отцензурированную версию. В течение многих лет она не слишком об этом задумывалась, пока истерики Тоби не вытащили на поверхность старые воспоминания. одно из них было особенно ярким. Те первые мгновения после удара ракеткой, когда она лежала на корте, голова кружилась, лицо распухло, кровь заливалась в глаза, на языке ощущался металлический привкус. А все эти люди, которые наблюдали за ней с крыльца, уже выбегали на корт. Она слышала их шаги и голоса. И, конечно же, они должны были броситься к ней, должны были спросить, все ли с ней в порядке. Но ничего такого она не помнила. Она помнила только, как быстро и настойчиво эти люди принялись объяснять, классифицировать и систематизировать произошедшее. У нее из носа текла кровь, но они настаивали, что это был несчастный случай. Отец, мать, деловые партнеры отца — все повторяли одно и то же. «Это просто несчастный случай!» Элизабет по-прежнему лежала на земле. Перед глазами у нее по-прежнему плавали странные черные круги. Но эти люди уже навязывали ей свою реальность. «Просто несчастный случай. Винить тут некого. Все в порядке?» И продолжали это делать, пока она, наконец, не встала. И тогда кто-то, заявив, что у него есть базовая медицинская подготовка, кажется, он когда-то был спасателем на воде, осмотрел ее нос и авторитетно сообщил, что все в порядке. Все в полном порядке. Просто огромный синяк. Врача вызывать не нужно. И кто-то другой повел ее, потому что она шаталась и еле переставляла ноги, в дом, в ванную. Где в зеркале она увидела синяки под обоими глазами, большой красный рубец на переносице и струйки крови на белой тенниске. На мгновение ей показалось, что ее сейчас вырвет, но потом это ощущение прошло. Осталось только головокружение и пульсирующая головная боль. Она вымыла руки и, как могла, осторожно, лицо. Мать принесла ей сменную одежду, обняла ее и сказала: «Все хорошо». Это было больше похоже на утверждение, чем на вопрос. Элизабет кивнула. «Это был несчастный случай, ты же понимаешь?» «Да». «Он не нарочно. Ракетка, наверное, просто вылетела из рук». Элизабет уставилась в пол. «Пожалуй, я немного посижу», — сказала она. «Я бы хотела побыть одна». «Хорошо», — сказала мать, поглаживая ее по спине. «Давай. Иди». И вот Элизабет очень медленно поднялась по винтовой лестнице из кладовой в комнату для прислуги, села на пол, прислонилась спиной к стене, закрыла глаза и, наконец, расплакалась. Она плакала от боли, да. Но еще это сознание того, что все произошедшее не было несчастным случаем. Отец сделал это нарочно, чтобы наказать ее за то, что она унизила его. Обыграла его. Она знала это наверняка. Знали и все остальные, но никогда бы этого не сказали. Они никогда не смогли бы признать этот факт, потому что все они были у отца на коротком поводке, зависели от него и его денег. Деловым партнерам нужны были откаты, а матери Элизабет — большой дом и коллекция автомобилей, произведения искусства, кашемировых шалей, жемчужных серёг. Ставки были высоки, и поэтому факты легко подтасовывались. Ее отцу все сойдет с рук, как это всегда бывало с омерзительными магнатами из династии Агастинов. И пока Элизабет сидела и тихонько плакала, из-за угла, из кухни, донесся звук, похожий на стук, будто кто-то легонько барабанил по стене. «Эй, кто там?» — спросила Элизабет, но ответа не было. Она встала, все еще очень опасливо, и прошла в кухоньку. Это был небольшой закуток с двухконфорочной плитой и миниатюрной раковиной, с посеревшим линолеумом на полу и шкафчиками из дешевых, тонких и хлипких досок. Она замерла, прислушиваясь к постукиванию, подняла глаза вверх к шкафчикам. Звук доносился изнутри. Что-то было в шкафу, и билась о его переднюю панель. И Элизабет потянулась к старой медной ручке, вытертой и поцарапанной за 100 лет использования, и очень медленно, очень осторожно приоткрыла шкафчик. как вдруг изнутри что-то сильно толкнулось в дверцу, и Элизабет с криком упала навзничь, а воздух над ней взорвался. Повсюду зигзагами метались черные полосы, в панике взмывая вверх и падая вниз. Десятки летучих мышей с писком врывались в комнату. Они описывали круги под потолком, время от времени садились на оконные рамы и дверные косяки или цеплялись за штукатуренные стены, замирали на несколько секунд, взволнованно и испуганно оглядываясь по сторонам, а потом взлетали снова. Элизабет лежала на полу и смотрела, как они неистово бьют крыльями у нее над головой. Она перевела глаза на шкафчик и увидела, что стена за ним разрушена, изъедена, прогрызена насквозь. С пола она могла заглянуть в комнаты наверху, прямо сквозь потолок, сквозь большое отверстие, которое было проделано в стене за шкафчиками. Колония, захватившая четвертый этаж, теперь продвигалась к третьему. Вскоре летучие мыши вроде бы успокоились, и одна за другой расселись на оконных сетках и занавесках, вцепившись в них своими маленькими крючкообразными коготками. Днем они предпочитали спать, поэтому через несколько минут бурление в комнате прекратилось. Стало тихо, и все вокруг было усеяно неподвижными черными пятнами. Тут Элизабет ощутила поток влажного теплого воздуха и какой-то запах, опускавшийся как туман из дыры в потолке. Остро пахло аммиаком, во рту от него как будто слегка щипало. Она вспомнила, что дезинфекторы, которые поднимались на четвертый этаж, всегда носили респираторы, а значит, воздух наверху, по всей видимости, ядовитый. И внезапно она поняла, как будто это была самая логичная вещь в мире. Что именно надо сделать? Она встала, распахнула дверцы шкафчика, взобралась на узкую пластиковую столешницу, просунула руку в пустоту за стеной, ухватилась за какие-то рейки под штукатуркой, образовывавшие решетку, по которой можно было подняться, выбралась в нишу за шкафами, а потом через обвалившийся потолок полезла наверх, держась за старинные металлические скобы и обломки дерева, пока, наконец, не оказалась на четвертом этаже. Она находилась в какой-то гостиной. Укрытые брезентом большие предметы мебели вдоль стен напоминали диваны, а в дальнем углу явно стояли стулья и стол. На полу лежал паркет. Он был виден там, где пол проглядывал из-под толстого слоя чего-то похожего на черную плесень, черный песок или черный гравий. Причем местами холмики этой субстанции достигали 2-3 фута в высоту. Шторы были задернуты. В комнате царил мутный полумрак. Тонкие полоски света пробивались сквозь щели в стенах или дырочки в портьерах, и везде, где они падали на пол, это черное нечто мерцало и переливалось всеми цветами радуги, непереваренные крылышки миллионов насекомых, сверкающие в солнечных лучах. Элизабет посмотрела вверх и увидела, что потолок над самыми большими горами как будто вихрится. Когда ее глаза привыкли к темноте, черные, смутные, дрожащие кляксы обрели четкость, и теперь она различала сотни летучих мышей, которые висели вниз головой, слегка покачиваясь и подрагивая, а время от времени кто-то из них срывался с места и присоединялся к какой-нибудь другой группе. Быстрое хлопанье крыльев постоянно доносилось со всех сторон, но Элизабет редко удавалось разглядеть его источник. Летучие мыши двигались слишком стремительно, а в комнате было слишком темно. Все просто сливалось в неясную рябь в воздухе. Она понимала, что вонь здесь должно быть чудовищная, но ее нос, по-видимому, сломанный, был заложен, и поэтому запах воспринимался скорее как привкус воды из бассейна в носовых пазухах, как резкое химическое жжение в легких. Запах сдавливал горло. Вскоре дышать стало тяжело, она закашлялась, и у нее возникло то паническое ощущение, когда не хватает воздуха, словно она слишком долго лежала с головой под одеялом. Она закрыла глаза, попыталась расслабиться. Ей показалось, что где-то далеко внизу раздался смех. Кто-то смеялся. Жизнь в доме уже вернулась в нормальное русло. И она знала. Нужно просто остаться здесь. Скоро газ сделает свое дело. Скоро комната окончательно погрузится во мрак. Скоро она потеряет сознание. Все так просто. А некоторое время спустя они найдут ее здесь, наверху. И вот тогда уже она навяжет им свою реальность. Она представила, как приезжает полиция, как опрашивают гостей, как новость о поступке ее отца просачивается наружу и становится достоянием общественности. И вот отец навеки опозорен и, следовательно, наказан. Впервые в жизни у нее была власть над ним. Такая огромная власть. А он даже не подозревал об этом. Хлопанье крыльев раздавалось совсем рядом. Она глубоко вдохнула, выдохнула и стала ждать. «Что случилось, мам?» Элизабет открыла глаза. Перед ней стоял Тоби, склонив голову на бок, беспокойно смотрел на нее. «Все хорошо?» — спросил он. Она улыбнулась. Иногда он так делал. Он часто бывал упрямым и несговорчивым, но временами, когда ей становилось совсем тяжело, он чувствовал это, даже если находился в другой комнате, и тут же становился отзывчивым и ласковым. «Все хорошо, солнышко», — сказала она, смаргивая воспоминания. «Точно?» — он с сомнением смотрел на нее. «Он ей не верил». «Точно», — подтвердила она. «Абсолютно?» Он растянул слово, акцентируя каждый слог. «Абсолютно». Он так внимательно изучал ее, проявлял такую искреннюю заботу и беспокойство, что она чуть не расплакалась. Теперь в ней поднималось почти болезненное страстное желание, погребенное где-то внутри на протяжении десятилетий. Детская надежда на то, что хоть кто-то наконец поможет. Все эти гости во фронтонах и все эти учителя в ее многочисленных школах и все друзья и знакомые, почему никто не замечал, что ей нужна помощь? Почему они не вмешивались? Почему они не спрашивали, все ли с ней в порядке? Ей было так плохо, и никто не замечал. Но Тоби заметил. «Слушай», — обратилась она к сыну, «помнишь ту игру, в которую мы играли с яблочными слойками?» Он сморщил лоб и поднял глаза к потолку, пытаясь вспомнить. «А, да», — сказал он. «Съешь одну сейчас или две через 15 минут?» «Да, точно». «Я уверен, что это был какой-то тест». «Это был глупый тест». «Кажется, я его не прошел». «Все нормально, милый». «Я пытался». «Правда, не переживай об этом». «Но я думал, что прошел его. Сначала я правда думал, что все сделал правильно». «То есть?» «Просто я же знаю, ты не хочешь, чтобы я ел сладкое». «Это правда». «И вот я подумал, что если съем только одну слойку, вместо того, чтобы ждать, пока можно будет съесть две, это тебя порадует». «Я не понимаю». «Вот почему я сразу съедал одну слойку, чтобы тебе не пришлось давать мне еще одну. Я думал, что прошел тест, что устоял перед искушением. Прости». «О, Боже». «Если ты проведешь этот тест еще раз, я все сделаю правильно, обещаю». Тогда она подхватила его на руки и крепко прижала к себе этого удивительного мальчика, этого чудесного, чуткого ребенка. «Ох, милый», — сказала она, — «тебе не за что извиняться. Это я должна извиняться». И она умолкла, потому что почувствовала, как дрогнул ее голос, почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы. Она крепко обняла сына, и единственной мыслью, которая сейчас вертелась у нее в голове, было «Слава Богу!». Слава Богу, что она не пошла до конца в тот день во фронтонах. Слава Богу, что она проделала весь этот путь, встретила Джека, родила Тоби. Ей хотелось вернуться назад, найти 14-летнюю себя и обнять эту бедную девочку. Она вспомнила, как близка была к тому, чтобы совсем покончить, когда сидела в той гостиной на 4-м этаже и мучительно пыталась дышать, И передумать, в конце концов, ее заставило не что-то благородное или жизнеутверждающее, а всего лишь глупая гордость. Она осознала, что отец сочтет ее смерть очередным доказательством того, что она неудачница, что она не дотягивает до него очередной своей победой. Он не будет винить себя ни в чем. Он из тех, кто не способен себя винить. Нет, это, как ни странно, станет еще одним поводом для извращенной гордости. Элизабет слабая, глупая и мертвая. А он сильный, умный и живой. «Мам, ты меня раздавишь», — сказал Тоби. Она разжала руки, он выскользнул. «Прости». «Ай!» — сказал он, потирая ребра и театрально морщась от боли. «Ой, ну прекрати, не так уж и сильно я тебя стиснула». «Знаю», — он хихикнул, опустил руки и ухмыльнулся. «Я просто дразнюсь». Она взяла обе его ладони в свои. «Тоби, мне так жаль, что я устроила все это со слойками. Я прошу прощения. Я не должна была этого делать». «Ладно». «Знаешь, тебе не нужно проходить никаких тестов ради меня. Тебе вообще ничего не нужно делать. Пройдешь ты их или нет, я люблю тебя в любом случае». Все, чего я хочу, это чтобы ты был самим собой. «Почему ты так странно говоришь?» Она улыбнулась. «Мои родители никогда не позволяли мне быть собой. Я не хочу совершить ту же ошибку». «Мам, ты вообще не совершаешь ошибок?» «Еще как совершаю. Постоянно». «Да, ты часто это говоришь и всегда извиняешься, но я не могу понять, почему». «В смысле?» «Ты же идеальная». «Идеальная?» «Ага», — сказал он таким будничным тоном, как будто это было совершенно очевидно. Потом высвободил руки, побежал обратно к дивану и опять уселся играть. А Элизабет сидела совершенно неподвижно и думала. «Идеальная? Как он может думать, что она идеальная, если ее опыт материнства весь состоит из постоянных катастроф и бесконечных поражений? Если ей ни дня не удавалось соответствовать собственным идеалам родительства. Да что же я все время делаю не так? Это, по сути, было ее повседневной мантрой. И все же Тоби почему-то считает ее идеальной. И Джек тоже считает ее идеальной. И тогда главный вопрос. Почему она тот единственный человек, который с этим не согласен? И тут ее осенило. Ну, конечно. Как осенило ученых, которые вносили поправки в эксперимент с маршмеллоу, изучая те же данные, но предлагая новое объяснение. Она по-прежнему была на теннисном корте. Может быть, в каком-то фундаментальном смысле она все еще готовила себя к поражению, занималась самосаботажем, чтобы избежать ревности отца, избавить его от унижения, предотвратить его месть. Может быть, она мысленно стояла на этом корте каждый день своей взрослой жизни, по-прежнему не решаясь отбить мяч, по-прежнему играя в игру на самом высоком уровне сложности. Она начала мысленно перебирать все подтверждающие это факты, все, что она сделала, чтобы создать себе трудности. Отказалась от богатства своей семьи. Отказалась от наследства и приехала в Чикаго одна, без цента в кармане. Выбрала 5 профильных дисциплин в университете Деполя, взвалив на себя такую нагрузку, что не смогла получить отличные оценки ни по одной из них. Стала экспертом в своей области, но не могла это афишировать, а значит, не могла добиться признания. Казалось, что, несмотря на их разрыв, несмотря на расстояние, отец так и стоял рядом, заглядывая ей через плечо и всегда оставаясь невидимым зрителем, для которого Элизабет играла свою жизнь. Казалось, что она хотела иметь возможность в любой момент повернуться к нему и сказать: «Видишь, у меня опять не получилось, так что оставь меня в покое». А потом, когда она стала матерью, когда появился Тоби, она погрузилась в изучение новейших исследований, читая все статьи по нужным ей темам в научных журналах. Тогда она говорила, что хотела бы воспитывать ребенка, основываясь на передовом опыте. Но, возможно, на самом деле Она задавала себе недостижимые стандарты, которым гарантированно не смогла бы соответствовать. Она никогда не бывала довольна собой. Ей все время нужно было становиться еще лучше, совершенствоваться и совершенствоваться без конца. И она вспомнила, как ее мать испытывала похожие чувства по отношению к своим многочисленным коллекциям. Ей все время было мало. «Жить как моллюск», — так подумала тогда Элизабет, вспомнив слова Сократа. «Жить как существо, которое умеет только поглощать пищу, но ничего не ценит. Тоби любит ее, и она должна это ценить. Джек любит ее. Джек, ее покладистый муж, безнадежный романтик, безоговорочно верящий, что они созданы друг для друга, что он встретил ее душу, когда та путешествовала по ночам. Казалось, Элизабет намеренно выбрала человека, который так сильно любит ее, так отчаянно ее идеализирует, что она никогда не сможет оправдать его ожиданий. Она сбежала от недовольства отца только для того, чтобы столкнуться с тем же самым уже в браке. С каким изяществом она это все проделала, с каким безупречным, глупым, ужасным изяществом. Она вспомнила, как однажды во время учебы в средней школе, утром перед занятиями, сидела на кухне вместе с родителями и читала книгу. Отец собирался на работу и как раз закончил готовить завтрак — мерзкий смузи из шпината, киви, клубники, банана и обезжиренного молока с подсластителем. Ярко-зеленая смесь в блендере только что взбита еще пенилась. Отец рассеянно жаловался на какого-то коллегу. «Очень неприятный инцидент». Только вот слово «инцидент» он произносил как «инцидент» с лишним «н». И Элизабет знала, что это ошибка, и ее это всегда коробило. И тем утром она сказала: «Правильно, инцидент». Мать уставилась в пол. Отец замолчал. «Что?» — спросил он. «Не инцидент, а инцидент», — сказала она. «Там нет «н». С этими словами она вернулась к своей книге и успела прочитать, наверное, от силы два предложения. Прежде чем стакан от блендера грохнулся на столешницу прямо перед ней, ярко-зеленый смузи выплеснулся на ее одежду, книгу и сумку. И она ошеломленно застыла в повисшем молчании, а отец затянул потуже галстук, сказал: «Ой, похоже, случился небольшой инцидент», и вылетел за дверь. После чего она перестала его поправлять. И сейчас она задумалась над тем, сколько раз утаивала от Джека что-нибудь неприятное, тяжелое или обидное, сколько раз не говорила об этом вслух, потому что усвоила важный урок. Мужчины слабы. Они не в состоянии справиться с трудностями. От скольких конфликтов она уклонилась, сколько обид оставила при себе. Сколько раз она избегала секса, вместо того, чтобы открыто заявить о том, что происходит. Как мало себя отдавала тем, кто любил ее больше всего на свете. Ее вдруг встревожило, что она по-прежнему притворяется камнем, равнодушным, непоколебимым, непробиваемым, недоступным. Возможно, что-то внутри нее сломано. Возможно, она чувствует не то, что должна чувствовать. Возможно, она понимает любовь не как эмоцию, а как теоретическую модель. И у нее есть психологическая, нейробиологическая, может, даже алгоритмическая концепция любви. То есть просто хорошо продуманная симуляция того, что чувствуют настоящие люди, когда испытывают настоящую любовь. Возможно, ее проблема с Джеком и Тоби заключается в том, что по сути своей она всегда была бесчувственной, отстраненной, холодной, скрытной. Она представила себе Джека, сидящего в судоверфи, в темноте и в полном одиночестве. Она вспомнила, как убеждала его пойти в клуб. Тогда она сказала, что ей нужны острые ощущения, что ответы на самые важные вопросы жизни уже даны, что она во всем разобралась в себе. Ей нужна небольшая доза таинственности. «Какая глупость», — подумала она теперь. «Какой бред». Нет, она еще не разобралась в себе. Она даже не начинала. И, может быть, этим и объясняется разочарованность, настигшая ее в среднем возрасте, когда она оказалась в самом низу U-образной кривой. Может быть, именно столько времени требуется, чтобы понять, каким сложным и заковыристым образом ты обманываешь сам себя. Она встала, взяла свою сумочку и спросила коллег, не против ли они присмотреть за Тоби часок-другой. Выйдя из офиса, она остановилась у дивана, где он играл в Майнкрафт. «Тоби, я отлучусь ненадолго». «Ага», — сказал он, глядя на экран. «Все будет хорошо?» «Ага». Какое-то время она смотрела на него. Немигающие глаза, отсутствующее выражение лица. Было очень трудно привлечь его внимание, когда он в таком состоянии. «Пока», — сказала она. Но никакой реакции не последовало. И тогда она добавила. «Не забудьте подписаться». Это сработало. Он поднял на нее взгляд, радостно улыбаясь. «Не забудьте подписаться!» «Я скоро вернусь», — пообещала она и послала ему воздушный поцелуй. «Мам!» — окликнул ее он, когда она уже выходила за дверь. «Что лучше, алмазы или незерит?» «Это я знаю. Незерит лучше». «Правильно! Он прочнее и не горит». «Он может даже плавать в лаве», — сказал Тоби. Она улыбнулась ему, своему чудесному маленькому мальчику, помахала на прощание, вышла на улицу и зашагала к своей машине, думая, что, возможно, эта игра не врет. Алмаз, конечно, самый прочный материал на свете, но иногда выдуманные вещи бывают еще прочнее. Она открывала дверцу, когда сзади вдруг послышалось: «Эй, Элизабет!» Она обернулась и увидела, что из сумрака выступил Бенджамин Куинс, у которого был совсем нехарактерный для него обеспокоенный и виноватый вид. «Привет, Бен», — сказала она. «Что ты тут делаешь?» «Надеюсь, я не напугал тебя, прячась в темноте». «Вот да. Почему ты прятался в темноте?» «У меня плохие новости». «Так». «Новости, которые я могу сообщить только лично». «Давай». «Боюсь, Элизабет, что инвесторы отказались от участия в нашем проекте». «О, нет». «Да. Инвесторы, финансисты. Все они. Все. До единого. Боюсь, у нас нет средств, чтобы закончить строительство судоверфи. Мне очень жаль». «Но почему они отказались?» «Все эти скандалы, обсуждения в интернете, черный пиар, судебные иски. Как я уже говорил, наши инвесторы предпочитают анонимность, а сейчас запахло жареным». Это прямая цитата. «Запахло жареным». Именно так они выразились. «И поэтому они просто бросают нас? Так можно?» «Похоже, их не сдерживают ни закон, ни этика, ни элементарная человеческая порядочность. Ты знаешь, как легко в Америке создать подставную компанию?» «Нет». «Казалось бы, должны быть какие-то ограничения. Ха-ха, не тут-то было». «Бен, у тебя все хорошо?» «Оказывается, крупнейший в мире рынок незаконного отмывания денег — это американский рынок недвижимости. Иногда не знаешь, с кем имеешь дело, пока не станет слишком поздно». «И что теперь? Здания непригодны для жилья, а мы уже заплатили». «У нас, по сути, два варианта. Первый — подать в суд, и в этом случае вы получите свои деньги обратно лет через 5-10, за вычетом гонорара адвокату, конечно». «Это нам не подходит. Мы не можем себе этого позволить». «Да. И предъявлять иск этим конкретным инвесторам — то еще веселье. Все кончится экстрадицией, вмешательством Интерпола или еще чем-то в этом роде, не говоря уже об угрозах и запугивании. Скажем, однажды ты обнаружишь у себя в постели труп какого-нибудь большого животного. Или может случиться еще что-нибудь настолько же кошмарное». «Господи, Бен!» «Кроме того, инвесторы сами требуют вернуть свои деньги. Немедленно. Типа вот прямо сейчас. И с этими ребятами шутки плохи». Так что остается второй вариант. И второй вариант и есть та причина, по которой я тут прячусь. Так. Именно по этой причине я тебе не позвонил и не написал. Нельзя оставлять следы. Да о чем ты? Я хотел вернуть ваши сбережения. Пожалуйста, пойми, что я делаю это ради вас. Что за второй вариант, Бен? Представь это как чистку, хорошо? Представь это так. Иногда в организме скапливается слишком много токсинов. И в таком случае нужны решительные действия. Иногда приходится пить только воду с сельдереем, пока не выйдет вся дрянь. Вот это я и делаю, если можно так выразиться. Очищаю организм. Бен, что именно ты делаешь? Сжигаю здание. Что? Чтобы получить страховку. Это единственный способ быстро вернуть вложение. Конечно, я тебе этого не говорил. И я буду отрицать, что этот разговор вообще имел место. Понятно? Бен! К счастью, недавние протесты играют нам на руку. Мы можем обвинить активистов. Мне не нравится этот план, Бен. Так делают чаще, чем ты думаешь. Честно говоря, страховые компании уже включили это в свои актуарные расчеты. Мне совсем не нравится этот план. Прости, Элизабет, но он уже реализуется. То есть? Дом уже горит, пока мы тут разговариваем. Я подумал, что ты должна знать. Сейчас? Да. Но там же Джек! Нет-нет, я ясно дал ему понять, что проход туда запрещен. Да и в любом случае я проверил. Свет не горит, ни звука. Боже. До Паркшора было полчаса езды, но Элизабет добралась туда примерно вдвое быстрее. Даже за несколько кварталов в небе уже было различимо оранжевое зарево, более яркое и зловещее, чем обычное рассеянное сияние города. В свете мигалок пожарных машин вверх поднимался столб дыма, узкий шлейф, мерцающий красным и синим. В воздухе чувствовался запах гари. Вокруг судоверфи собралась толпа, и все молча смотрели, запрокинув головы на крышу и пентхаус, огромной свечой, пылавшей в темноте. Элизабет выскочила из машины, побежала к месту происшествия, даже за квартал лицо обдавало жаром, и остановилась у входа в переулок, где спасатели оцепили территорию. Пожарные медленно подсоединяли шланги, ведя друг с другом светскую беседу. Казалось, никто особо не торопился. И Элизабет уже собиралась закричать, что там есть человек, что он не может выбраться, уже собиралась потребовать, чтобы спасатели бросились на помощь, чтобы подняли лестницы, когда окинула взглядом переулок и увидела Джека, смотревшего на заднюю часть здания. Вот он, ее нежный, терпеливый, бестолковый муж, стоит, засунув руки в карманы, и наблюдает за тем, как горит их дом на всю жизнь. Облегчение, которое она почувствовала, страх, который растаял, когда она, как ей казалось, впервые за долгое время вздохнула полной грудью. Это были не безликие ощущения большого серого камня. Ее лицо было мокрым от слез или от пота, или от того и другого сразу. Она помахала Джеку, но он ее не заметил. Он смотрел на пожар, на то, как рамы лесов расплавились и надломились, как с металлическим грохотом рухнула вся конструкция. А красивый фасад в виде носа корабля, недавно напечатанный на 3D-принтере из сложных полимеров, упал на тротуар и разбился вдребезги. Джек наблюдал за всем этим, а Элизабет наблюдала за ним. Созданы ли они друг для друга? Подходит ли он ей? Она не знала. Сейчас она ничего не могла сказать наверняка. Она не была уверена, что когда-нибудь полюбит Джека так беззаветно, так безоговорочно, как ему нужно. Она понимала, что его любовь ждет ее в какой-то фантастической вышине, и сомневалась, что сумеет туда добраться, что ее сердце на это способно. Но она знала, что сейчас любит его, и, вероятно, будет любить его завтра, и, может быть, этого достаточно. Может быть, ей не нужно ни в чем быть уверенной. Может быть, человеческое сердце просто очень несуразно устроено, и романтические отношения крайне ненадежны, а будущее не определено. Но это нормально. Может быть, это и есть настоящая любовь? Шаг навстречу хаосу. И, может быть, единственные четкие и однозначные истории — это как раз ложь, выдумки, теория заговора. Может быть, доктор Сэндбурн прав? Определенность всего лишь фикция, которую рисует разум, чтобы уберечь себя от жизненных страданий. А это в сущности означает, что уверенность — избегание самой жизни. Либо мы выбираем уверенность, либо мы выбираем жизнь. Единственное, в чем она может быть уверена, что между нами и миром существует миллион историй. И если мы не знаем, какие из них правдивы, то можем предпочесть самые гуманистичные, самые великодушные, самые красивые, наполненные самой искренней любовью. Правда ли Джек — ее вторая половинка? «Конечно», — подумала она. «Почему нет?» Наконец он увидел ее. Она помахала ему, и он помахал ей в ответ. Точно так же, как в тот вечер, когда они только познакомились, когда он подошел к ней в полутемном баре и спросил: «Как насчет...» Она улыбалась ему. Пламя ярко озаряло их лица, и когда они смотрели друг на друга через весь переулок, оба мысленно спрашивали одно и то же, хотя и не знали этого, в одно и то же время. Они спрашивали: «Сможешь ли ты когда-нибудь полюбить такого сломленного, такого жалкого человека, как я?»